Особенности системы званий в войсках СС. Общая система званий в войсках СС была такой же, как и в общих СС, в связи с чем останавливаться на них подробно здесь мы не будем. Всю эту информацию можно почерпнуть в соответствующей главе книги, посвященной общим СС. Тем не менее, ряд особенностей присутствовал. Именно их мы и рассмотрим ниже. В 1940 году были введены специальные генеральские звания войск СС, которые присваивались обергруппенфюрером, группенфюрером и бригадефюрером СС, генерал войск СС, генерал der Waffen СС, генерал-лейтенант войск СС, генерал-лейтенант der Waffen СС и генерал-майор войск СС, генерал-майор der Waffen СС, соответственно. При введении 20 апреля 1942 года звания Оберстгруппенфюрера СС военнослужащим войск СС стало одновременно присваиваться также звание генерал-полковника войск СС, генерал-оберст der Waffen СС. В войсках СС звание кандидата СС, штаффель-анвертера, СС штаффель-анвертер, и эсэсовца Штаффельманна, СС Штаффельман, в 1936 году были заменены на звание стрелка СС, СС Шутце, и старшего стрелка СС, СС Обершутце, соответственно. В июле 1941 года были введены новые звания солдата СС и старшего солдата СС, в зависимости от того, в каком подразделении служил тот или иной военнослужащий. В 1941-1945 годах в войсках СС использовались следующие звания. Приведенные здесь их переводы на русский язык условны, по традиции они даются в огласовке, например, «Шутце СС» и «Обершутце СС». Стрелковые, зенитные, мотоциклетные, противотанковые, радиолокационные, санитарные, топографические, ремонтные части и подразделения военных корреспондентов. Стрелок СС, СС Шутце и старший стрелок СС, СС Обершутце. Танковые и танковые разведывательные части. Танкист СС, СС Панцершутце и старший танкист СС, СС Панцер-Обершутце. Моторизованные части. Мотострелок СС, СС Панцер-Гренадир и старший мотострелок СС, СС Панцер-Обер-Гренадир. Пехотные части с 1942 года. Гренадир СС, СС Гренадир и старший Гренадир СС, СС Обер-Гренадир. Горнострелковые части и подразделения обороны Карста. Егерь СС, СС Егер и старший егерь СС, СС Обер-Егер. Кавалерийские и ветеринарные части. Всадник СС, СС Райтер и старший всадник СС, СС Обер-Райтер. Артиллерийские, горно-артиллерийские, минометные части, подразделения штурмовых орудий. Канонир СС, СС Канонир и старший канонир СС, СС Обер-Канонир. Части связи. Связист СС, СС Функер и старший связист СС, СС Оберфункер. Саперные части. Сапер СС, СС Пионир и старший сапер СС, СС Оберпионир. Учебные части. Стрелок-стажер, СС Беверунгсшутце и старший стрелок-стажер, СС Беверунгс Обершутце. Полевая жандармерия. Полевой жандарм СС. СС Фельдгендарм. Части снабжения. Ездовой СС, СС Фарер и старший ездовой СС, СС Оберфарер. Части снабжения. Моторизованные. Водитель СС, СС Крафтфарер и старший водитель СС, СС Оберкрафтфарер. Что касается знаков различия, то, как и в общих СС, звания обозначались сочетанием шишечек, полосок, а также дубовых листьев на петлицах. Здесь никаких различий с общими СС и войсками СС не было. Отличительной же особенностью было размещение на правых петлицах чинов СС до оберштурмбанфюрера включительно особых эмблем. Прежде всего речь идет о сдвоенных зигрунах, положенных первым истинно немецким дивизиям СС, а затем для других дивизий многочисленных различных эмблем. Главными же отличительными знаками различия в войсках СС стали погоны. Подобные наплечные знаки различия в СС существовали и ранее, однако они, как носившиеся первоначально на одном при черной форме, а затем и на обоих плечах при серой форме, обозначали лишь категорию званий – унтер-офицеры, обер-офицеры, штаб-офицеры и генералы. В июле 1935 года для частей усиления СС, от которых их позже наследовали войска СС, рядовые и шарфюреры получили погоны армейского образца. Погоны имели размер 11,5 на 4,5 сантиметра и изготавливались сначала из ткани землистого, а затем черного цвета, имели закругленные концы и черно-алюминиевый кант. Эти погоны не указывали конкретное звание. В марте 1938 года шарфюреры стали носить на погонах алюминиевый галун и 20-миллиметровые белые четырехугольные шишечки. Погоны были двух образцов. Первый из черной ткани с закругленным концом и черно-алюминиевым кантом. Второй – из более грубой черной ткани с заостренным концом без канта. В декабре 1939 года погоны первого типа были сделаны стандартными для всех войск СС. В июле 1935 года для командиров частей усиления СС введено ношение погон общих СС на обоих плечах полевой формы, а в 1938 году они были заменены на погоны армейского образца. В декабре 1939 года полевые погоны стали изготовлять из матовых алюминиевых прядей. Подкладка погон была черной, а подкладку цвета рода войск Waffenfarbe, об этом смотри ниже, носили между ней и самим погоном. Шишечки на погонах командиров были позолоченными. Генеральские погоны изготавливались из двух золотых и одной серебряной пряди, хотя можно встретить погоны и из трех золотых прядей. Ниже приводится описание погон, использовавшихся в войсках СС. Рядовые эсэсовцы, штурмманы и ротенфюреры – гладкие черные погоны с кантом. Унтершарфюреры – незамкнутая в нижней части галунная окантовка. Шарфюреры – окантованный со всех сторон галуном погон. Обершарфюреры – белая фельдфебельская звезда на окантованном со всех сторон галуном погоне. Гауптшарфюреры – две шишечки продольно. Штурмшарфюреры – три шишечки треугольником. Унтерштурмфюреры – серебристый сутажный погон без шишечек. Оберштурмфюреры – сутажный погон с шишечкой. Гауптштурмфюреры – сутажный погон с двумя шишечками по продольной оси. Штурмбанфюреры – плетеный погон без шишечек. Оберштурмбанфюреры – плетеный погон с шишечкой. Штандартенфюреры и оберфюреры – плетеный погон с двумя шишечками. Бригадефюреры – плетенный из двух золотых и серебряного жгута погон на светло-сером подбое. Группенфюреры – как у бригадефюреров, но с одной шишечкой. Обергруппенфюреры – как у бригадофюреров, но с двумя шишечками. Оберстгруппенфюреры, как у бригадофюреров, но с тремя шишечками, треугольником. На погонах военнослужащие отдельных частей СС носили шифровки или цифровки, специальное обозначение в виде литер и цифр на погонах. Впрочем, их было немного, и носили их преимущественно в мирное время. Во время войны из соображений маскировки шифровки носились редко, хотя официально их ношение не отменялось и не ограничивалось. Известны следующие шифровки. А. Артиллерийский полк частей усиления СС. А. Готический шрифт. Разведывательный батальон частей усиления СС. АС дробь 1. Первое артиллерийское училище. АС дробь 2. Второе артиллерийское училище. Д. Полк СС Дойчланд. ДФ. Полк СС Дерфюрер. Е. Дробь римская цифра. Призывной пункт. ФИ. Зенитный батальон частей усиления СС. Г. Полк СС Германия. ЙС дробь Б. Юнкерское училище СС в Брауншвейге. ЙС дробь Т. Юнкерское училище СС в Баттельце. Л. Автотехническое училище СС. Л. Готический шрифт. Учебное подразделение. ЛАХ. Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. МС. Училище военных музыкантов СС. Н. Полк СС Нортланд. П. Готический шрифт. Противотанковый батальон частей усиления СС. СК дробь Д. Гарнизон учебного лагеря СС в Дахау. СК дробь П. Гарнизон СС Праги. ЮС дробь Л. Унтер-офицерское училище СС в Лауенбурге. ЮС дробь Р. Унтер-офицерское училище СС в Радольфцеле. W7. Полк СС Вестланд. 1-17. Полки СС «Мертвая голова». Кроме погон и петлиц в войсках СС для офицеров использовались также и принятые в вермахте нарукавные знаки различия, представлявшие собой комбинацию из дубовых листьев и полосок светло-зеленого, желтого у генералов цвета на черном фоне. Они были абсолютно аналогичны тем, что применялись в вермахте, поэтому останавливаться на них мы подробно не будем. В войсках СС, как и в вермахте, была введена окантовка на погонах и головных уборах разного цвета для различных родов войск – Waffenfarbe. Каждый род войск в войсках СС имел собственный Waffenfarbe. Генералы войск СС, офицеры генштаба – светло-серый. Чины личного штаба рейхсфюрера СС – светло-серый до июня 1942 года, темно-серый с июня 1942 года. Пехотные, мотопехотные, моторизованные части – белый. Горно-стрелковые части – травянисто-зеленый. Полицейские части – травянисто-зеленый до 1942 года. Танковые и противотанковые части – розовый, кавалерия – золотисто-желтый. Разведывательные части – медно-коричневый до июня 1942 года, золотисто-желтый с июня 1942 года. Артиллерийские части, в том числе зенитные и подразделения штурмовых орудий – ярко-красный. Саперные части – черный. Части связи, части военных корреспондентов, лимонно-желтый. Автотранспортные части. Автошколы СС, бледно-голубой до августа 1944 года, светло-розовый с августа 1944 года. Автошколы СС, оранжевый, июль 1942-август 1944 года, светло-розовый с августа 1944 года. запасные части и зондерфюреры темно-зеленый до 1942 года. Фельдъегерская служба лимонно-желтый до февраля 1943 года, бледно-голубой с февраля 1943 года. Медицинские и санитарные части темно-синий, васильковый. Ветеринарная служба карминный. Части снабжения бледно-голубой. Военная администрация небесно-голубой. Военно-юридическая служба бордовый. Военно-картографическая служба бледно-розовый. Военная полиция оранжевый. Подразделение СС «Мертвая голова», караульные части концлагерей светло-коричневый. Сотрудники СД ярко-зеленый. Специалисты инженерных частей темно-зеленый до июня 1942 года, красно-белый с июня 1942 года. Традиция носить манжетные ленты с названиями подразделений была широко распространена еще в общих СС, и войска СС с успехом заимствовали эту традицию, значительно ее расширив. Ленты с названиями дивизий, а в ряде случаев полков, являлись почетным знаком отличия и очень высоко ценились их обладателями. Часто офицеры, переведенные в другое подразделение, оставляли себе ленты родной части, а иногда носили даже две ленты, что было, впрочем, нарушением правил. Напомним, что манжетная лента представляла собой полоску черной тесьмы длиной 490 мм и шириной 28 мм, на которой машинным или ручным способом было вышито название подразделения. Существовали манжетные ленты следующих видов. Первое. Манжетные ленты, обозначавшие принадлежность к конкретной дивизии. Указывается последнее название соединения. Адольф Гитлер. Полк, бригада, затем 1-я танковая дивизия Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Das Reich. 2-я танковая дивизия СС Das Reich. Тоттенкопф, или череп со скрещенными костями. 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова». СС «Полицай-дивизион», 4-я полицейская моторизованная дивизия СС. «Викинг», 5-я танковая дивизия СС «Викинг». «Принц Ойген», 7-я добровольческая горно-стрелковая дивизия СС «Принц Евгений». СС «Кавалерий-дивизион», 8-я кавалерийская дивизия СС. По март 1944 года. «Флориан Гайер», 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гейер» с марта 1944 года. «Когенштауфен», 9-я танковая дивизия СС «Когенштауфен». «Фрунсберг», 10-я танковая дивизия СС «Фрунсберг». «Нортланд», 11-я моторизованная дивизия СС «Нортланд». «Гитлер-Югент», 12-я танковая дивизия СС «Гитлер-Югент». «Райхсфюрер СС», 16-я моторизованная дивизия СС «Рейхсфюрер СС». «Гёц фон Берлихинген», 17-я моторизованная дивизия СС «Гёц фон Берлихинген». «Хорст Вессель», 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Хорст Вессель». «Лангемарк», 27-я добровольческая гренадерская дивизия «Лангемарк», фламандская номер 1. «Скандербег», 21-я горнострелковая дивизия войск СС «Скандербег», албанская номер 1. «Нидерланд», 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нидерланды», голландская номер 1. «Валлониан», 28-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Валлония». 30 Януар. 32-я добровольческая гренадерская дивизия СС 30 января. «Шарлемань». 33-я гренадерская дивизия войск СС «Шарлемань», французская номер 1. «Ландшторм Нидерланд». 34-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Ландшторм Нидерланд», голландская номер 2. Второе. манжетные ленты, указывающие принадлежность к именному полку. «Deutschland» — третий моторизованный полк СС «Deutschland» второй танковой дивизии СС «Das Reich». «Der Führer» — четвертый моторизованный полк СС «Führer» второй танковой дивизии СС «Das Reich». «Туле» — пятый моторизованный полк СС «Туле» третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова». «Теодор Эйке» — шестой моторизованный полк СС «Теодор Эйке» третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова». «Германия» — девятый моторизованный полк СС «Германия» пятой танковой дивизии СС «Викинг». «Вестланд» — десятый моторизованный полк СС «Вестланд» пятой танковой дивизии СС «Викинг». «Райнхард Гейдрих» — одиннадцатый горнострелковый полк СС «Райнхард Гейдрих» шестой горнострелковой дивизии СС «Норд». «Михаэль Гайсмайер» — 12-й горнострелковый полк СС «Михаэль Гайсмайер» 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд». «Артур Флепс» 13-й горнострелковый полк СС «Артур Флепс» 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений». «Норге» 23-й моторизованный полк СС «Норге» 11-й моторизованной дивизии СС «Нордланд» лыжный батальон СС «Норге». «Данмарк» — 24-й моторизованный полк СС «Данмарк» 11-й моторизованной дивизии СС «Нордланд». «Вольдемарс Фейс» — 42-й гренадерский полк войск СС «Вольдемар Фейс» 19-й гренадерской дивизии войск СС «Латышской номер 2». «Генрих Шульт» — 43-й гренадерский полк войск СС «Генрих Шульт» 19-й гренадерской дивизии войск СС, латышской номер 2. Генерал Зейфарт, 48-й добровольческий моторизованный полк СС, генерал Зейфарт, 23-й добровольческой моторизованной дивизии СС Нидерланды, голландской номер 1. Де Руйтер, 49-й добровольческий моторизованный полк СС, Де Руйтер, 23-й добровольческой моторизованной дивизии СС Нидерланды, голландской номер 1. Герман фон Зальца. 11-й танковый батальон СС Герман фон Зальца. 11-й моторизованной дивизии СС Нордланд. Третье. Манжетные ленты, указывающие на принадлежность к какой-либо службе или подразделению. Большая часть таких лент относилась к частям усиления СС и в начале войны вышла из употребления. СС Инспекцион – инспекторат частей усиления СС. Санитетсабтайлунг – санитарный батальон частей усиления СС. СС Нахрихтенштурмбан – штурмбан связи частей усиления СС. СС Пионирштурмбан – саперный штурмбан частей усиления СС. СС Санитетсабтайлунг – санитарный батальон частей усиления СС. СС Фальширмьегер – парашютные части СС. Курт Эггерс – штандарт СС Курт Эггерс. СС КБ АПТ – СС Кригсберихтер – СС Кригсберихтер КП – роты военных корреспондентов СС. СС Фельдгендармери, полевая жандармерия СС. Четвертое. Манжетные ленты учебных заведений СС. СС Арцтлихе Академи, медицинская академия СС. СС Шуле Тёльц, юнкерское училище СС в Бад Тёльце. СС Шуле Брауншвайг, юнкерское училище СС в Брауншвейге. СС Унтерфюрерсшуле, унтер-офицерские училища СС. СС Фервальтунгсшуле, административное училище СС. КТЛ ДРСС, автомобильно-техническое училище СС. Райхсшуле СС, имперская школа СС в Эльзасе, женский вспомогательный состав. Мюзикшуле Брауншвайг, СС Мюзикшуле Брауншвайг, музыкальное училище СС в Брауншвейге. Пятое. Манжетные ленты всевозможных иностранных формирований в рамках войск СС. British Free Corps, британский свободный корпус. Деннорске легион, норвежский легион. Германский СС Норге, норвежские германские СС. Финишес ФРВ, батальон дер Вафен СС, финский добровольческий батальон войск СС. Фрайкорпс Данмарк, добровольческий корпус Данмарк. ФРВ легион Фландерн, добровольческий легион Фландрия. ФРВ легион Нидерланд, добровольческий легион Нидерланды. ФРВ легион Норвеген, добровольческий легион Норвегия. Осттюркишер Ваффенфербанд дер СС, восточно-тюркские формирования СС. СС Хаймвер Данцик, данцикский Хаймвер. Это было не совсем иностранное формирование, но все же действовало за границей, на территории Данцига. Что касается наград, то в войсках СС получали все те же ордена, знаки отличия и так далее, что и в вермахте. Никакого различия здесь не было. Кроме того, те, кто был членом СС, получали и ведомственные награды СС, о которых подробно рассказано в книге об общих СС.